Запасный дворец, иначе Красноворотский. Здесь в глубокую старину находилось обширное сенное торжище. При Петре Великом на этом торжище была выстроена одна из лучших в Москве австерий. Род харчевни, гостиницы или даже постоялого двора, куда Петр Великий имел обыкновение захаживать запросто по дороге в Лефортово, чтобы выпить чарку своей любимой анисовой водки. Тут же, как мы уже говорили выше при описании Красных Ворот, происходили при Петре и шумные масленичные гуляния. Сам дворец построен при императрице Елизавете Петровне для дворцовых запасов, по большей части из материалов измайловских рик. В нем находилась главная контора дворцовой канцелярии, после, при императрице Екатерине II, переименованная в контору придворной экспедиции. Замечательно, что для обширных подвалов этого дворца лед привозили из Петербурга, вероятно, как самый лучший и чистый. Дворец построен в 1753 году, и одновременно при нем построена была и церковь во имя святого Севастиана, празднуемого 18 декабря. Это день рождения императрицы Елизаветы Петровны. В 1762 году церковь возобновлена и освящена 21 апреля. День рождения императрицы Екатерины II во имя священномученика Иоаннуария. Церковь же во имя святого мученика Севастиана осталась предельной. Площадь перед дворцом долго была сенной, и на ней в Троицын день происходило народное гулянье. Недавно на средства фабриканта Сапожникова на площади разбит прекрасный сквер.